тоску. Сердце не тронь, сердце не тронь, это все напрасно. Настя Кравченко, Беларусь. Как про нее говорят за кулисами, хрупкая, но мощная. Ну, она самая юная участница, Беларусь. Просто поет. Да, ей всего 21 год. Настоящий, легкий и такой трогательный. 俄罗斯的Настя Кравченко，她刚刚的表演宛如天籁，一曲轻盈悠扬，深情动人。 Настя не просто пела, она проживала каждую строчку, и мы чувствовали это вместе с ней. 那次家的演唱句句发自肺腑，声声触动人心，是全场的听者与他在此刻产生了共鸣。И пусть этот мотылек долетит до сердца каждого зрителя. Спасибо за искренность и красоту. 愿那下歌声当中的那只蝴蝶翩然飞入每位观者的心中，感谢并祝福这份真挚与美好。 Впереди всего два участника, а значит, жюри совсем скоро приступит к работе. 仅剩的两位选手即将登场了，这意味着评审团即将开始投入紧张的打分工作。 И мы увидим это в прямом эфире. Пусть поздний час никого не смущает, ведь сейчас все равно невозможно уснуть. Становитесь частью мировой музыкальной истории вместе с нами. Следующий вечер Герман опять явился у стола. Тройка, семерка, туз. Позвольте поставить карту. Ваша дама убита, скажет Чекалинский, когда Герман обнаружит пиковую даму вместо туза. Вот был бы тогда ВТБ. Остановитесь, вы же все потеряете. Там нет туза. Какая же карта верная? Конечно, карта ВТБ. Бесплатное обслуживание, кэшбэк рублями, а категории вы выбираете сами. Вы правы. Рискните лучше в любви. ВТБ – это классика. Я согласна. Thank you. Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Потянулись луга, поля, рощи. Наконец он выпрямился. Поспешно поднял Муму над рекой и в последний раз посмотрел на нее. Был бы тогда ВТБ. Герасим, вы же работаете за четверых. Станьте самозанятым с ВТБ. Автоматическое формирование чеков и расчет налогов. Работайте на себя. И не надо ни от кого зависеть. Спасибо. Отличные лодки. Муму. ВТБ это классика. Какая милая собачка. Интервидение. Международный музыкальный конкурс, где дружба